Космическое вещество. Мы с мамой и папой сидели на берегу моря, дышали морским воздухом. Мама рассказывала мне про воду, и я спросил маму о том, из чего состоит вода. «Чтобы узнать, из чего состоит вода, ты сам должен ответить мне на один вопрос», — сказала мама. «Взгляни вон на тот костер вдалеке. Что помогает ему гореть?» «Об этом я знаю», — с гордостью говорю я. «Огню помогает гореть кислород, которым мы дышим и который находится вокруг нас в атмосфере». «Молодец», — похвалила меня мама. О том, что огонь не может гореть без кислорода, говорил еще в конце 18 века замечательный французский физик Антуан Лоран Лавуазье. Он же, проводя опыты с водой, доказал, что она состоит из кислорода и водорода. Правда, водород он назвал гидроген, то есть рождающий воду. «Все ясно», — догадался я. «Водород, соединяясь с кислородом, рождает воду. Кислород находится в воздухе, а вот откуда берется водород — непонятно», — немного подумав, добавил я. «Вместе с другими химическими элементами водород содержится в угле, нефти, организмах животных и растений. А в космосе водород — самый распространенный элемент. Даже половина Солнца состоит из водорода, не говоря уже о газах межзвездной среды и газовых туманностях, которые почти целиком из водорода». Тут в наш разговор вмешался папа. Он сказал: «Дорогая моя, если ты так хорошо разбираешься во всем, что касается воды, ты можешь ответить на один мой вопрос?» Мама улыбнулась и говорит: «Ты тоже решил стать следопытом, как твой сын?» Папа засмеялся и сказал: «Нет, но на самом деле ответь, пожалуйста, на один вопрос. Правда, что в природе существует какая-то особая тяжелая вода? Ведь вроде бы вся вода на первый взгляд одинаковая». Про тяжелую воду. «Такая одинаковая, какой кажется на первый взгляд», — сказала мама. «Вода из-под крана отличается от воды из пруда, а вода из горного ручья совсем не такая, как в море. А в обычной воде и в самом деле есть тяжелая вода, в которую вместо легкого водорода входит тяжелый. Ученые-химики называют его дейтерий. За счет этого тяжелого водорода дейтерия вода и становится тяжелой». «А на вид она отличается от обычной?» – спросил я маму. «Может быть, она совсем другого цвета? Или настолько тяжелее обычной, что стакан с этой водой не удержать в руке?» «Если в одну колбу налить обычную воду, а в другую тяжелую, то на вид эти две колбы не отличишь друг от друга. Но если их взвесить на очень-очень точных весах, то вторая окажется тяжелее, чем первая. Ведь тяжелая вода в самом деле тяжелее обычной. Правда, совсем чуть-чуть. А не трудно ли рыбам плавать в такой воде?» – поинтересовался я. «Ты не найдешь ни одного пруда или озера, целиком заполненного тяжелой водой. В природе тяжелая вода смешана с обычной. Например, в тонне воды из Тихого океана всего 165 граммов тяжелой воды. А в тонне водопроводной воды количество тяжелой будет даже поменьше – всего 150 граммов». «Скажи, пожалуйста, могут ли живые существа жить в тяжелой воде?» – спросил маму папа. До недавнего времени ученые считали, что ни одно живое существо не может жить в тяжелой воде. Они проводили разные эксперименты и утверждали, если животных поить все время только тяжелой водой, то они погибают от жажды. А если семена растений поливать только тяжелой водой, то они даже не прорастут. После этих открытий тяжелую воду даже стали называть мертвой. «А это не та ли вода, о которой в сказках пишут?» – спросил я маму. «Может быть, и та самая», – предположила мама и продолжила свой рассказ. Однако спустя какое-то время ученым все-таки удалось доказать, что некоторые микроорганизмы можно приучить жить в мертвой, то есть в тяжелой воде. «Зачем вообще человеку нужна тяжелая вода?» – с недоумением спросил я. «Зачем ученые исследуют ее, проводят эксперименты разные?» «У тяжелой воды много полезных свойств. Недаром ведь ученые изобретают разные установки для ее получения», — заметила мама. а используют ее, например, в атомной энергетике, на атомных электростанциях в процессе выработки электроэнергии. «Про электричество я знаю», – кивнул я. «Мне про него папа уже давно рассказывал». «Смотрите, смотрите», – закричал в этот момент папа, показывая рукой куда-то в море. «Там дельфины!» «Где? Где?» – встрепенулись мы с мамой и стали внимательно вглядываться в морскую даль. Глава 11. Мы и море. Мы купаемся в море. Мама, папа и я сидели на берегу моря. И мама рассказывала про разные свойства воды. И тут в далеком море появились какие-то дельфины. Это папа сказал, что в море дельфины. А мы с мамой ничего не увидели, хотя очень внимательно вглядывались вдаль. «Эх вы!» – сказал папа. «Надо было сразу смотреть, когда я вам закричал. А вы...» Тут папа посмотрел на меня и заметил, что я очень огорчился. Папа погладил меня по голове и сказал: «Не огорчайся, ведь мы не последний день на море. У нас впереди еще много дней, и мы еще не раз дельфинов увидим». «А дельфины – это кто?» – спросил я. «Это птицы такие, да?» «Дельфины – это...» – начал было рассказывать папа, но мама прервала его. «Друзья мои», – сказала она, – «мы уже полчаса сидим на берегу моря и беседуем беседы. Не пора ли нам искупаться? А про дельфинов, следопыт, папа тебе потом расскажет. Согласен? Или ты не хочешь купаться?» «Хочу, хочу!» – закричал я. «Мне так хотелось в море искупаться, ведь я еще ни разу в жизни не купался в настоящем море, где вода соленая». «Раздевайся!» – скомандовал папа. И мы тут же начали снимать с себя одежду, а потом стали в море заходить. Мама с папой зашли по горлышко и поплыли, а я зашел по пупок. Дальше побоялся глубины и решил пока возле берега побултыхаться. Мама и папа поплавали чуть-чуть на глубине и ко мне вернулись. «Ты меня плавать научишь?» – спросил я папу. «Обязательно научу, следопыт», – сказал папа. «Ведь твой дедушка-почемучка умел плавать, значит, и ты должен уметь, если хочешь быть похожим на него». «Очень хочу», – сказал я. «Еще я хочу быть похожим на тебя и на нашу маму». А мама спохватилась. «Ой, мы же на завтрак опоздаем». И тогда мы быстренько вышли из воды, быстренько вытерлись полотенцами, оделись и пошли в пансионат. Там в столовой нас завтрак дожидался. Мы завтракали. Мы пришли завтракать в столовую. Только мы переступили порог зала, где была столовая, как сразу же к нам подошла тетенька в белом халате. «Новенькие?» – спросила она. «Только что приехали?» «Да, только что», – кивнула мама. Мы посмотрели на эту тетеньку, и она нам очень понравилась. Наверное, она была очень добрая, потому что приветливая. «Искупаться уже успели?» – с улыбкой спросила тетенька. «Успели, успели!» – дружно закивали мы. «Ну и замечательно!» – сказала тетенька. «Поздравляю вас с началом отдыха! Пойдемте, я вам покажу ваш столик!» – добавила она. Я понял, что эта тетенька в белом халате здесь самое главное, и смело пошел за ней впереди мама и папы. А потом мы сидели и завтракали. Это был очень вкусный завтрак. Я даже не буду рассказывать, что мы ели, а то у вас слюнки потекут. Вот я сейчас вспомнила об этом, и у меня у самого слюнки потекли. Когда мы поели, папа сказал: «Кто хочет сока или пепси, а кто мороженого?» Мы с мамой тут же подняли руки. Я сказал: «Мороженого!» А мама сказала: «Мне сока, пожалуйста». И папа пошел и принес мне мороженое, маме сок, а себе пепси. Я посмотрел на папин стакан и увидел, что прямо в пепси лед плавает. Я так удивился. «Почему в твоем стакане лед?» – спросил я папу. «Чтобы пепсиколу охладить», – отвечает папа. «А почему лед в пепсиколе не тонет?» – спрашиваю я. «Он вообще в воде не тонет», – говорит папа. «Почему?» – снова спрашиваю я. «Это одна из тайн льда», – говорит папа, а потом добавляет: вернее, это общая тайна льда и воды. Ледяная тайна. Папа сказал, что у воды и льда есть тайна. «Правда, что ли?» – не поверил я. «Правда», – сказал папа, – «и не одна, а много». «Расскажи про то, почему лед в воде не тонет», – попросил я. «Лед не тонет, потому что он легче воды», – сказал папа. «Если бы он был тяжелее, то опускался бы на дно, а летом не таял бы, закрытый слоем холодной воды». И так из года в год лед стал бы накапливаться на дне, и в конце концов реки, моря и океаны превратились бы в ледники. Представляешь, какие ледяные пустыни были бы вокруг? «Как хорошо, что лед не тонет в воде!» – обрадовался я, представив на месте моего любимого моря огромный ледник, и даже поежился от повеявшего на меня холода. «Надо же, как все мудро устроено в природе!» – сказала мама. «Если бы изменилось только одно единственное свойство льда, стал бы он вдруг тяжелее воды, и все вокруг тоже изменилось бы. Это была бы катастрофа». Мама сказала про одно единственное свойство льда, и я тут же задумался о льде. И вот о чем я подумал. Чем сильнее мороз, тем толще становится лед на пруду. Но ведь так пруды, озера и реки могут промерзнуть до дна. И от этого тоже может произойти настоящая катастрофа. Погибнут все рыбы и другие подводные обитатели. Людям и животным негде будет напиться. «Вот что мне еще непонятно», — с тревогой сказал я папе. «Ты говоришь, что если бы лед тонул, то пруды, озера, реки, моря и океаны промерзли бы от дна до поверхности. А почему же они не промерзают наоборот, с поверхности до дна? А ведь вон какой толстенный лед бывает на прудах в морозную зиму, а на дне все равно остается незамерзшая вода». «Сейчас я тебе все объясню», — сказал папа. «Слушай внимательно. Накануне зимы с наступлением холодов вода на поверхности водоемов начинает охлаждаться, опускаться вниз». «Так же, как опускается вниз холодный воздух, про который ты мне рассказывал», — вспомнил я. «Совершенно верно. Так вот, холодная вода опускается вниз и перемешивается с остальной водой. Так происходит до тех пор, пока температура всего пруда не достигнет 4 градусов Цельсия. После этого, как бы вода на поверхности не охлаждалась, вниз она уже не опускается и с остальной водой уже не перемешивается. И вот этот тонкий слой холодной воды на поверхности служит покрывалом для всего пруда, не дает морозу сковать пруд до дна. Можно сказать, жертвуя собой, одна часть воды оберегает всю остальную воду в пруду», – закончил свои объяснения папа. Я выслушал папин рассказ про лед, посмотрел, как папа пьет пепси, и спросил: «А почему человек пьет так много воды?» «Вода необходима человеку для того, чтобы поддерживать нормальную деятельность организма», – ответил папа. «Ведь человек почти целиком состоит из воды». «Как же так?» – с испугом воскликнул я и принялся себя ощупывать. «Вот кожа, волосы, кости. Не могут они состоять из воды? Не могут? Ты шутишь!» «И в коже, и в костях, и в волосах содержится много воды», – возразил папа. «Вода есть во всех частичках твоего тела. Французский биолог Дюбуа Реймон даже сказал как-то, что живой организм – это одушевленная вода. Потеря воды для человеческого организма опаснее, чем голод», – добавил папа. «Помнишь, мы говорили о морских течениях, которые оживляют тело океана? Так вот, вода также необходима телу человека, как морские течения океану. Вода помогает организму дышать, питаться, а потом очищает его от вредных остатков – шлаков. Если без пищи человек может прожить больше месяца, то без воды всего несколько дней. Точно так же вода необходима и животным. Если их не поить, они начнут болеть. Например, собака может прожить без еды 100 дней, а без воды – меньше 10. «Вода – самое настоящее волшебное вещество», – сказал я папе. «И очень здорово, что в человеке так много воды. Может быть, от этого и сам человек немножко волшебный?» «Может быть», – согласился папа и задумался о чем-то. Я тоже задумался, а потом сказал: «У меня есть еще один вопрос про воду, вернее, про лед». «Задавай свой вопрос», – сказал папа. Как лед прогоняет грязь и соль. Папа рассказывал мне про разные тайны воды и льда. А я все задавал и задавал ему новые вопросы. И еще один задал. Прошлой осенью я видел лужи с грязной водой, а лед на этих лужах был совсем не грязный. Я даже выломал кусочек льда и посмотрел сквозь него. Он оказался прозрачным-прозрачным, будто оконное стекло. Как же из мутной воды получился прозрачный лед? «О, это еще одна из тайн воды», — сказал папа. «Как? Еще одна?» — удивился я. «Я думал, что ты рассказал уже обо всех тайнах. Сколько же их?» «Очень много. Никто из людей не знает до конца всех тайн воды. Итак, слушай ответ на твой вопрос о чистом льде, который получается из грязной воды». Когда вода начинает замерзать и превращается в лед, она как бы выталкивает из себя посторонние вещества – грязь, соль. Кстати, еще о соленой и пресной воде. Например, северный народ эскимосы уже много сотен лет используют для получения пресной воды лед. Морская вода, превращаясь в лед, выгоняет из себя соль. Набрав льда и потом растопив его на огне, эскимосы получают почти несоленую воду. «Внимание, внимание!» Вдруг раздался громкий голос по пансионатскому радио. Мы перестали разговаривать, прислушались и вот что услышали. «Всех, кто желает отправиться сегодня на экскурсию в дельфинарий, просим собраться через полчаса у причала», сказал радиоголос и добавил: «Спасибо за внимание». «Пожалуйста», — ответил я ему. «Дельфинарий — это где дельфины живут?» — спросил я маму. «Те дельфины, которых папа в море увидел, а мы с тобой не увидели, да?» «Ты настоящий следопыт и достойный продолжатель дела своего деда Почемучки», — с улыбкой сказала мама. «Ты правильно догадался про дельфинарий». «Давайте, пожалуйста, поедем в этот дельфинарий», — попросил я папу и маму. И они сразу согласились. Им, наверное, тоже захотелось на дельфинов посмотреть. Мы посидели еще немного в столовой, а потом вышли на улицу и направились к причалу. Ведь именно там, у причала, как сказал радиоголос, должны собраться те, кто хотел поехать в дельфинарий. В чем люди плавают? Когда мы спустились к морю, то увидели возле причала белый-белый корабль. Мы зашли на этот корабль и поздоровались с дяденькой, который тоже был как корабль в белом-белом костюме. Я подумал, что этот дяденька, наверное, здесь самый главный, и спросил его: «А как ваш корабль называется?» «Это, мальчик, не корабль, а судно на подводных крыльях», — гордо и строго сказал дяденька. «Значит, мы сейчас полетим?» — обрадовался я. Дяденька засмеялся, перестал быть строгим и спросил меня добрым голосом: «Ты, наверное, Почемучка?» «Нет», — сказал я, — «Почемучка — это мой дедушка, а я следопыт. И тоже хочу, как мой дедушка, все знать. И про корабли хочу знать, и про ваше судно, которое с крыльями». «Ну что ж, тогда прошу вас за мной», — сказал дяденька мне, маме и папе. И мы пошли на нос этого судна, сели там на белые-белые скамейки, и дяденька стал рассказывать. «Итак, это судно, на котором мы сейчас находимся, имеет подводные крылья», — сказал дяденька-моряк. «А зачем ему крылья, если оно не самолет?» — спросил я. Подводные крылья, подобно крыльям самолета, позволяют нашему судну развивать подъемную силу тяги. То есть корпус судна с помощью крыльев поднимается из воды, стал объяснять дяденька. Сила трения корпуса о воду уменьшается, и скорость возрастает. Большинство наших судов на подводных крыльях невелики по размеру и могут двигаться с большой скоростью по морям, рекам, озерам. Кроме того, продолжил дяденька-моряк, существуют еще суда на воздушной подушке. Они тоже поднимаются над поверхностью воды, но не с помощью крыльев, а с помощью воздуха. Воздух задувается под днище такого судна специальными воздуходувами-вентиляторами и поднимает судно над водой. И если судно на подводных крыльях может двигаться только по воде, то судно на воздушной подушке даже по снегу, болоту и по песку. «А еще какие суда бывают?» – спросил я дяденьку моряка. «На чем еще люди плавают?» «Придется рассказать тебе все по порядку», – ответил дяденька. «Но это будет длинный рассказ. Ты готов его выслушать? Не заскучаешь?» «Готов», – говорю я, – «не заскучаю». «Ну, тогда слушай», – говорит дяденька и продолжает. «Давным-давно корпуса судов строились из дерева. Позже для этой цели применяли железо. А в конце 19 века обычным материалом для корабельных корпусов стала сталь. Примерно в это же время на смену парусам пришел паровой двигатель, который был гораздо надежнее парусов». «Про паровой двигатель я знаю», – говорю я. «Мне про него папа рассказывал». «Ну и замечательно, что знаешь», – улыбается дяденька-моряк. «Слушай дальше. Гражданские суда, в зависимости от их предназначения, подразделяются на три типа – пассажирские, торговые и суда служебного назначения». «Пассажирские – это те, которые для перевозки людей?» – спрашиваю я. «Совершенно верно», – кивает дяденька и собирается продолжить свой рассказ. Но тут к нему подходит матрос и говорит: «Иван Петрович, экскурсанты уже собрались, можно идти в рейс». «Давай полный вперед», – сказал дяденька Иван Петрович матросу. И тот отправился исполнять приказ. «А разве мы не поплывем, а пойдем?» – удивился я. «Как же мы пойдем по морю?» «У моряков принято говорить «ходить по морю», а не «плавать по морю», – объяснил Иван Петрович. «В это время наше судно на подводных крыльях стало отходить от пристани, и Иван Петрович продолжил прерванный матросом рассказ». «Самые большие пассажирские суда – это океанские лайнеры. Они используются в основном для международных туристических путешествий, круизов. Нефтяные танкеры, которые перевозят для продажи нефть из одного порта в другой, тоже огромные. Но скорость у них поменьше, чем у лайнеров. Их грузоподъемность, то есть способность вместить груз, около 500 тысяч тонн.